Путаны, путаны, что снится вам с утра на седьмом этаже? На волне маяка вся страна узнает голос диктора первой программы. Не нарушат покой за бетонной стеной те слова, что звучат вдалеке. Путаны, путаны, путаны, бабочки, дневные сны. Путаны, путаны, путаны, наступит вечер, проснетесь вы. Где тот Андрюшка, чьи ласковые кудри сводили девочек с ума, как будто бы вчера. Любовью путались девчонки, словно путами, и нежно сердце носили до утра. Путы, путы, путы, путы, путы, путы, путы, путанкам путы не нужны. За хорошие и классные раскруты путанкам денежки нужны. Ваша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Путаны, путаны, путаны, что снится вам с утра на седьмом этаже? Берег моря крутой, с набежавшей волной, и стоишь ты одна у опасной. Thank you.